Иногда, перед возвращением домой, мы заходили в ночное кафе или бар, и она удивлялась тому, что в каком бы районе это ни происходило, я знал в лицо всех гарсонов и всех женщин, сидевших на табуретах у стойки и ожидавших очередного клиента. Она пила только крепкие напитки. У нее была необыкновенная сопротивляемость опьянению, объяснявшаяся, я думаю, долгой тренировкой и пребыванием в англосаксонских странах. Только выпив довольно значительное количество алкоголя, она становилась не такой, какой бывала обычно, и ее непременно начинало тянуть туда, куда не нужно. «Поедем на Бастилию, в Бальмузет. Танзал, дансинг, французский. Я хочу посмотреть на Жан-де-Мильё, городское дно. Поедем на Рю-Блондель, в знаменитый публичный дом. Это неинтересно, Леночка. А где здесь собираются педерасты? Ты это должен знать. Какой же ты журналист, если этого не знаешь? Поедем, я тебя прошу. Я так люблю педерастов. Вот мы поедем, и меня ранят ножом. Что ты тогда будешь делать?» «Не надо настраивать себя на такой напрасно героический лад. Никто тебя не ранит. Это вообще плохая литература». Иногда ей приходили в голову совершенно дикие мысли. Я помню, как она однажды расспрашивала меня, где ночью можно купить конфет. Не подозревая ее подлинных намерений, я сказал ей это. Мы были в такси. Она велела шоферу ехать туда и вышла из магазина с руками, полными мешочков конфет. «Что ты со всем этим будешь делать?» «Мой милый», — сказала она совершенно несвойственным ей нежным голосом, по которому я услышал, что она была совсем пьяна. До сих пор это не было внешне заметно. «Я тебя поцелую. Я сделаю все, что ты захочешь, но ты должен исполнить мою маленькую просьбу». «Кажется, дело плохо», — сказал я, думая вслух. «Вот такую маленькую», — продолжала она, показывая ноготь своего мизинца. «Ты должен знать, я уверена, что ты знаешь, в каком районе Парижа есть девочки-проститутки от 10 до 15 лет». «Нет, я не имею об этом представления». «Ты хочешь, чтобы я расспрашивала шофера? Ты будешь в глупом положении». «Но зачем тебе эти девочки?» «Я хочу им раздать конфеты. Ты понимаешь, это будет им приятно». Мне удалось отговорить ее от этого с большим трудом. Но иногда она настаивала так, что мне предоставлялся только выбор — либо удержать ее силой, либо уступить. И таким образом мы побывали почти всюду, где ей хотелось, и я заметил, что все эти места ее не очень в сущности интересовали. Она просто давала волю какому-то своему неожиданному желанию, но как только оно становилось легко исполнимым, оно теряло для нее значительную часть соблазнительности. Она была готова на все ради сильных ощущений. Но сильных ощущений не было. Были только в одном случае сутенеры в светло-серых кепках, относившиеся с почтительной боязнью к полицейским, дежурившему входа в Бальмузет. В другом — голые полноватые женщины с вялыми телами и мертвенно-животной глупостью в глазах. В-третьем, подведенные молодые люди с развинченной походкой и каким-то необъяснимым налетом душевного сифилиса на лице. И она говорила: «Ты прав, это скучно». Она любила очень быструю езду на автомобиле. Когда однажды она попросила меня взять на прокат машину без шофера, мы поехали за город, и я доверчиво дал ей руль. Она повела автомобиль с бешеной скоростью, и я не был уверен, что из этой прогулки мы вернемся домой, а не в госпиталь. Она прекрасно умела править, но все-таки на поворотах и перекрестках мне каждый раз хотелось закрыть глаза и забыть о том, что происходит. Наконец, после того, как мы чудом, казалось, избежали третьей катастрофы, я ей сказал: «У нас могло уже быть три столкновения». Не уменьшая хода, она отняла левую руку, показала мне указательный палец и ответила: «Одно». «Почему?» «Потому что после первого столкновения мы бы дальше не поехали. У нас не было бы никаких других возможностей». но на обратном пути я категорически отказался пустить ее за руль, и когда мы ехали, она мне сказала: «Я тебя не понимаю. Ты едешь так же быстро, как я. Чего же ты боишься? Ты думаешь, что ты правишь лучше меня?» «Нет», — сказал я, — «я в этом не уверен. Но я знаю дорогу. Я знаю, какие перекрестки опасны, какие нет, а ты едешь вслепую». Она посмотрела на меня со странным выражением глаз и сказала: «Вслепую? Я думаю, что так интереснее. Вообще все». В этот период времени мне удалось наконец избавиться от случайной и неинтересной работы, и я получил заказ на серию статей о литературе. Елена Николаевна пришла ко мне однажды днем. Это был ее первый визит, без предупреждения, и я очень удивился, отворив дверь на неожиданный звонок и увидев ее. «Здравствуй», — сказала она, осматривая комнату, в которой я работал. «Я хотела застать тебя врасплох и, может быть, в чьих-нибудь объятиях». Она стояла у полок с книгами, быстро вынимала том за томом и ставила их на место. Потом она вдруг посмотрела на меня остановившимися глазами с таким оттенком выражения, которого я в них никогда еще не видал. «Что с тобой?» «Ничего, меня просто заинтересовала одна книга. Я все хотела ее прочесть и нигде не могла найти». «Какая книга?» «Золотой осел», — быстро сказала она. «Можно ее взять почитать?» Меня удивило, что эта книга могла произвести на нее такое впечатление. «Конечно», — сказал я, — «но в ней нет ничего замечательного. Мне ее подарил мой муж во время свадебного путешествия. Я начала ее читать и уронила в море. Потом я ее всюду спрашивала, но ее не было. Правда, то был английский перевод, а это русский. Что ты пишешь сейчас?» Я показал ей свою работу. Она спросила, может ли она мне помочь. «Да, конечно, но я боюсь, что тебе будет скучно рыться в книгах и выписывать цитаты». «Нет, наоборот, это меня интересует». Она так настаивала, что я согласился. Ее работа заключалась в переписывании и переводе подчеркнутых мной цитат, которые входили в статью как иллюстрации того или другого литературного положения, которое я развивал. Она это делала так быстро и с такой легкостью, точно занималась этим всю жизнь. Кроме того, она обнаружила познания, которых я в ней не подозревал. Она была особенно сильна в английской литературе. «Откуда это у тебя?» — спросил я. «Все путешествия и романы, как ты говоришь. Когда же ты успела все это прочесть?» «Если тебе не помешали статьи о политических мерзавцах или о людях, которые бьют друг друга по физиономии, или о разрезанных на куски женщинах, то почему мне могли помешать мои романы? Многие романы — это быстро, раз-два и готово». И она смотрела на меня насмешливыми глазами, подняв голову от книги, которую держала. Она стала приходить ко мне почти каждый день. Когда я как-то обнял ее, она отстранила меня и сказала: «Целоваться мы будем вечером. Сейчас надо работать». Она вносила в это такую серьезность, что мне невольно делалось смешно. Но я не мог не оценить ее помощи. Моя работа шла вдвое скорее. Иногда она приходила утром и будила меня, потому что в силу многолетней привычки я ложился спать очень поздно и поздно вставал. Был конец мая. Уже становилось жарко. Днем я работал с ней. Вечером мы обедали вместе, потом чаще всего куда-нибудь шли. Затем я провожал ее домой и почти всегда оставался у нее и присутствовал при ее вечернем туалете. Когда она выходила из ванной с побелевшим лицом и побледневшими губами, с которых была снята краска, я снимал с нее халат, укладывал ее в кровать и спрашивал: «Теперь тебе нужно колыбельную?» Когда потом, расставшись с ней глубокой ночью, я выходил на улицу и отправлялся домой, моя жизнь начинала казаться мне неправдоподобной. Я все не мог привыкнуть к тому, что, наконец, у меня нет никакой трагедии, что я занимаюсь работой, которая меня интересует, что есть женщина, которую я люблю так, как не любил никого, и она не сумасшедшая, не истеричка и я не должен каждую минуту ждать с ее стороны либо припадка неожиданной страсти, либо приступа непонятной злобы, либо неудержимых и бесполезных слез. Все, из чего до сих пор состояло мое существование — сожаление, неудовлетворенность и какая-то явная напрасность всего, что я делал — все это стало казаться мне чрезвычайно далеким и чужим. Так точно я думал о чем-то давно прошедшем. И в числе этих исчезающих вещей и слабеющих воспоминаний было воспоминание об Александре Вольфе и его рассказе «Приключения в степи». Его книга по-прежнему стояла на моей полке, но я очень давно не раскрывал ее. Однажды, войдя в квартиру, у меня был от нее собственный ключ, я услышал, что Елена Николаевна поет. Я остановился. Она пела вполголоса какой-то испанский романс. Это был один из тех мотивов, которые могли возникнуть только на юге, и возможность возникновения которых нельзя было себе представить вне солнечного света. Эта мелодия непостижимым образом заключала в себе свет, как другие могли бы заключать в себе снег, как некоторые, в которых чувствовалась ночь. Когда я вошел в комнату, она улыбнулась и сказала мне: «Самое смешное — это, что я никогда не подозревала, что знаю эту песенку. Я ее слышала 4 года тому назад на концерте, потом как-то раз в граммофоне, и вот вдруг выяснилось, что я ее помню». «И, может быть, действительно, — сказал я, отвечая, как мне казалось, на ее мысль, — все, в конце концов, не так печально, и все положительные вещи не всегда и не непременно иллюзорны». «Ты вообще теплый и мохнатый», — сказала она без всякой связи с началом разговора. «И когда ты не иронизируешь, то мысли у тебя тоже теплые и мохнатые. И тебе очень мешает способность думать, потому что без нее ты был бы, конечно, счастлив». Меня больше всего интересовал прежний вопрос о том, что было с ней до ее приезда в Париж. «Что именно?» Какое чувство так надолго застыло в ее глазах, и откуда был этот душевный ее холод? Я знал, однако, по длительному опыту, что для меня очарование или притягательность женщины существовали только до тех пор, пока в ней оставалось нечто неизвестное, какое-то неведомое пространство, которое давало бы мне возможность или иллюзию все вновь и вновь создавать ее образ, представляя ее себе такой, какой я хотел бы ее видеть, и, наверное, не такой, какой она была в действительности. Это не доходило до того, что я бы предпочитал ложь или выдумку слишком простой истине, но особенно углубленное знание несло в себе несомненную опасность. К этому не хотелось возвращаться, как к прочитанной и понятной книге. И вместе с тем... Желание знать всегда было неотделимо от чувства, и никакие доводы не могли это изменить. Вне этой душевной и такой явной опасности жизнь мне показалась бы, наверное, слишком вялой. Я был убежден, что на известный период существования Елены Николаевны легла какая-то тень, и я хотел знать, чьи глаза нашли свое неподвижное отражение в ее глазах, чей холод так глубоко проник в ее тело, и главное, как и почему это произошло. Но как ни сильно было мое желание узнать это, я не торопился. Я надеялся, что у меня для этого еще будет время. Я впервые почувствовал возможность душевного доверия со стороны Елены Николаевны, когда однажды, сидя рядом со мной на диване, она вдруг положила мне руки на плечо каким-то неуверенным и точно непривычным движением, и этот жест, совершенно для нее не характерный, был более показателен, чем любые слова. Я посмотрел на ее лицо, но ее глаза еще не поспевали за ее телом и сохраняли свое спокойное выражение. И я подумал, что она уже не такая, какой была некоторое время тому назад, и, может быть, больше никогда не будет такой. Иногда, рассказывая мне некоторые незначительные вещи о том или ином периоде ее жизни, она говорила: «Мой тогдашний любовник» или «Это был один из моих любовников», и каждый раз я испытывал неприятное ощущение, слыша эти слова именно в ее устах, именно по отношению к ней, хотя я знал, что это не могло быть иначе, и что из ее жизни нельзя произвольно исключить ни одного события без того, чтобы после этого она не перестала существовать для меня, так как я ее никогда бы не встретил, если бы у нее было одним любовником больше или меньше. Кроме того, она произносила это слово таким тоном, точно речь шла о каком-то неважном и всегда временном служащем. Мне неоднократно приходилось замечать, с неизменным удивлением, что женщины обычно бывали чрезвычайно откровенны со мной и особенно охотно рассказывали мне свою жизнь. Я слышал множество признаний, иногда такого характера, что мне становилось неловко. Самым необъяснимым мне казалось то, что к большинству моих собеседниц я не имел, в сущности, никакого отношения. Меня с ними связывало простое знакомство. Я неоднократно задавал себе вопрос, чем, собственно говоря, можно было оправдать такие излияния, которые не имели решительно никакой ни внешней, ни внутренней причины. Но так как это меня, в конце концов, не очень интересовало, то я никогда не терял слишком много времени на обсуждение этого. Я только знал, что по отношению ко мне женщины были откровенны, и этого для меня было более чем достаточно, потому что иногда мне приходилось попадать из-за этого в неловкое положение. Елена Николаевна была в этом смысле исключением. Она, правда, была способна несколько раз повторить «мой бывший любовник», «мой тогдашний любовник», все тем же тоном, каким она сказала бы «моя прачка» или «моя кухарка», но этим ограничивалась. Очень редко у нее бывали короткие минуты откровенности. Тогда она кое-что рассказывала и была неожиданно жестока по отношению ко мне. Простотой выражений, которые она употребляла, упоминаниями некоторых слишком реалистических подробностей, и мне становилось обидно за нее. Но то, о чем она никогда и ни при каких обстоятельствах до сих пор не говорила, была ее душевная жизнь. Как-то раз я сидел у нее вечером. Сквозь полузадернутые портьеры с улицы доходил матовый свет круглых фонарей. Над ее диваном горела бра. Я встал и подошел к окну. Небо было звездное и чистое. «Мне иногда жаль тебя», — сказал я. «У меня такое впечатление, что тебя неоднократно обманывали, и каждый раз после того, как ты говорила что-либо, о чем лучше было молчать, тебе впоследствии приходилось раскаиваться в этом. Я боюсь, что в числе твоих поклонников были люди, которых нельзя назвать джентльменами. И вот теперь, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду». Я обернулся. Она молчала. У нее было рассеянное и далекое выражение лица. «А может быть, — продолжал я, — у тебя нечто вроде душевного пневмоторакса. Но у какого доктора хватило жестокости это сделать?» 2 года тому назад в Лондоне, — сказала она своим спокойным и ленивым голосом, — я познакомилась с одним человеком. И какая-то почти неуловимая ее интонация заставила меня сразу насторожиться. Я продолжал стоять у окна. Мне казалось, что если я подойду к ней, если сяду в кресло рядом с диваном, если вообще сделаю несколько шагов по комнате, то первое же мое движение вдруг нарушит ее настроение, и я так и не узнаю, что она хотела мне сказать. Я даже не повернул головы, и в такой напряженной неподвижности я стал слушать ее рассказ. Она говорила на этот раз с полной и беззащитной откровенностью. Произошло то, чего я так давно и упорно ждал. Это началось на вечере у ее знакомых. Хозяин дома был человек 50 лет, его жена была на 20 лет моложе, чем он. Мне хотелось спросить, какое значение для дальнейшего имеют подробности о возрасте хозяев, но я промолчал. После очень плотного обеда были импровизированные выступления. Один из гостей недурно пел, другой читал стихи. Какая-то дама очень мило танцевала. Последним выступал высокий мужчина, который играл на рояле вещи Скрябина. На Елену Николаевну эта музыка произвела крайне тягостное впечатление, которое невольно связывалось с ее исполнителем. Когда в середине вечера он пригласил ее танцевать, ей нужно было сделать усилие над собой, чтобы не отказать ему. Но танцевал он прекрасно и оказался, как она сказала, самым занимательным собеседником, какого она когда-либо встречала. У него было бледное лицо и очень блестящие глаза. То, что он говорил, было умно и верно, и как-то всегда попадало в ритм музыки, под которую они танцевали. Этот человек был другом хозяина дома и любовником его жены. Елена Николаевна видела пристальный взгляд ее синих глаз, не покидавший ее партнера все время. Они говорили об Америке, о Холливуде, об Италии, о Париже. Он все это очень хорошо знал, точно прожил всюду целые годы. Он читал все книги, вышедшие за последние годы. В этом у него была исключительная эрудиция. Он хорошо знал музыку и ничего не понимал в живописи. Когда вечер кончился, и он подошел к ней попрощаться, она с удивлением в первый раз заметила, что он не слишком молод. В его лице за эти несколько минут произошла, казалось, какая-то странная перемена. Но она вспомнила об этом впечатлении только значительно позже. Прошла неделя. Она встретилась с ним. Он позвонил ей по телефону, в ресторане, где они ужинали. Он опять был таким же, как в вечерах первого знакомства. Играл оркестр венгерских цыган, с плачущими звуками скрипок, с неизменными и тягостно-соблазнительными удлинениями мелодии, которые внезапно обрывались и вслед за которыми начинался быстрый ритм, похожий на звуковое изображение скачки лошадей по какой-то воображаемой и огромной равнине. Он слушал внимательно и потом сказал: «В Европе есть только одна страна, где можно понять по-настоящему, что такое пространство. Это Россия. Но вы, может быть, не любите географию, особенно в ресторане? Вам не кажется, что все происходящее в сущности чудесно?» Я так часто слышала именно эту фразу, что она потеряла для меня убедительность. А между тем это именно так. И ваши бедные собеседники были правы. Нет ничего скучнее иногда, чем быть правым. Конечно. Но если вы дадите себе труд проследить последовательность событий какой-нибудь одной человеческой жизни, то вы должны будете согласиться, что это почти всегда чудесно. Очень часто это просто неинтересно, и во многих случаях бывает непонятно, зачем, собственно, так ненужно и бессмысленно прожил такой-то или такой-то человек. «Я знаю одну биографию», — сказал он. «Биографию бедного еврейского юноши из Польши, который родился в семье бакалейщика, но мечтал о карьере портного. Он участвовал в войне, был в плену, сражался, был ранен и после долгих мытарств попал в Англию, где ему удалось стать портным, как он надеялся на это всегда. Он мечтал об этом в сырых окопах, под звуки стрельбы, в госпитале, в плену. И после того, как он получил свой первый заказ, он заболел воспалением легких и умер через 10 дней. Посмотрите, какая исключительная последовательность, какой замечательный конец. Вы видите в этом проявление какого-то высшего смысла?» Его лицо стало серьезным. Блестящие его глаза смотрели на нее чрезвычайно пристально. «Разве вам это не кажется очевидным? Это был бег к смерти. Он мечтал сделаться портным, как другие мечтают о славе или богатстве. Судьба хранила его, казалось бы, именно для того, чтобы он мог достигнуть этой цели. Он не был убит на фронте, не погиб в плену, не умер от гангрены или заражения крови в госпитале. И, наконец, когда его мечта осуществилась, оказалось, что ее осуществление несло в себе его смерть, которой он так упорно стремился все время. Всякая жизнь становится ясна. Я хочу сказать, ее движение, ее особенности только тогда, в последние минуты. Вы знаете персидскую легенду о садовнике и смерти?» «Нет». К шаху пришел однажды его садовник, чрезвычайно взволнованный, и сказал ему: «Дай мне самую быструю твою лошадь, я уеду как можно дальше, в Испагань. Только что, работая в саду, я видел свою смерть». Шах дал ему лошадь, и садовник уехал в Испагань. Шах вышел в сад. Там стояла смерть. Он сказал ей: «Зачем ты так испугала моего садовника? Зачем ты появилась перед ним?» Смерть ответила шаху: «Я не хотела этого делать. Я была удивлена, увидя твоего садовника здесь. В моей книге написано, что я встречу его сегодня ночью далеко отсюда, в Испагане». Потом он прибавил: «Я знаю много случаев, в которых смысл такого движения представляется особенно ясным. Я вам говорил о портном, вот вам другой пример. Русский офицер, участник Великой, потом гражданской войны в России. Он провел на передовых позициях 6 лет. Почти все его товарищи погибли. Он был несколько раз ранен, однажды прополз под обстрелом с 2 пулями в теле 4 километра. Много раз он спасался от смерти просто чудом. Но он остался жив. Потом война кончилась, и он приехал в мирную Грецию, где уже ничто, казалось бы, не могло ему угрожать. Через день после своего приезда он шел ночью по окраине маленького азиатского городка, упал в колодец и утонул. Подумайте, стоило ли тогда ползти под обстрелом, теряя сознание от слабости, с таким страшным усилием? Стоило тратить столько несокрушимого мужества и героизма, чтобы однажды ночью утонуть в колодце после того, как все опасности остались позади? И вы думаете, что смысл всего существующего сводится к этому смертельному фатализму? Это не фатализм. Это направление жизни. Это смысл всякого движения. Вернее, даже не смысл, а значение. Вы посвятили, по-видимому, много времени обсуждению этого вопроса. Вам, наверное, приходилось думать о том, в какой степени ваша собственная жизнь... Он вдруг еще больше побледнел. Скрипки играли с особенной пронзительностью. «Много лет тому назад, — сказал он, — я встретил свою смерть. Я видел ее так же ясно, как этот персидский садовник. Но в силу необыкновенной случайности она пропустила меня. Эль-Марате дала осечку. Не знаю, как это сказать иначе. Я был очень молод. Я летел ей навстречу, сломя голову. Но вот эта случайность, о которой я говорил, спасла меня. Теперь я медленно иду по направлению к ней, и, в сущности, я должен быть ей благодарен за то, что она, по-видимому, ошиблась страницей, так как это дает мне счастье смотреть в ваши глаза и излагать вам эти полуфилософские обрывки». «Мне казалось, что все тогда было против меня», — сказала Елена Николаевна. «Вечер, музыка, это лицо с блестящими глазами. Но у меня еще были силы сопротивляться этому. Их, однако, хватило ненадолго». Она встречалась с ним примерно раз в неделю. После первого свидания в ресторане он на время изменил своей тогдашней, философской, как она сказала, манере. Он говорил о скачках, о фильмах, о книгах. И чем больше она его узнавала, тем очевиднее для нее становилось, что он был головой выше всех, с кем ей до сих пор приходилось встречаться. И все-таки... Несмотря на умные и верные вещи, несмотря на то, что перед ней открывался целый мир, которого она не знала, на всем этом был налет холодного и спокойного отчаяния. Она никогда не переставала внутренне сопротивляться этому. Она не могла противопоставить его рассуждениям что-то другое, это был бы слишком неравный и заранее проигранный спор. Но все ее существо протестовало против этого. Она знала, что это неправильно, или, если это правильно, то нужно и стоит сделать нечеловеческое усилие, чтобы это сразу забыть и никогда к нему не возвращаться. «Всякая любовь есть попытка задержать свою судьбу. «Это наивная иллюзия короткого бессмертия», — сказал он как-то. «И все-таки это, наверное, лучшее, что нам дано знать. И в этом, конечно, легко увидеть медленную работу смерти». «Vouloir nous brûler, pouvoir nous détruire. Vouloir nous brûler, pouvoir nous détruire. Хотеть нас испепеляет, а мочь нас уничтожает», — французский. Вы найдете это в шагреневой коже Бальзака. Она ставила себе вопрос, что давало этому человеку силу жить. То, во что верили другие, для него не существовало. Даже самые лучшие, самые прекрасные вещи теряли свою прелесть, как только он касался их. Но его притягательность была непреодолима. Елена Николаевна знала, что это неизбежно, и когда она стала его любовницей, ей казалось, что она вспоминает нечто, случившееся уже давно. И еще несколько позже она поняла, как этот человек мог существовать и что поддерживало его в этом длительном путешествии навстречу смерти. Он был морфиноман. Она однажды спросила его, как могло случиться, что он с его умом и способностями, он, который был, несомненно, выше всех, кого она знала, мог дойти до такого безнадежного состояния. «Это потому, что я пропустил свою смерть», — ответил он. Ее роман с ним был омрачен еще одним трагическим событием. Прежняя его любовница, хозяйка того дома, где Елена Николаевна впервые услышала музыку Скрябина, не могла примириться с новым положением. Она писала угрожающие письма, грозила разоблачениями, сторожила часами у подъезда его дома. Это была вздорная женщина, которая, как он выразился, прожила свою жизнь, задумавшись раз навсегда о какой-то ерунде. Затем влюбилась в него, и это заполнило все ее существование. Любил ли он ее? Нет, это было затянувшееся недоразумение. Но кончилось оно трагически. Она отравилась, оставив мужу подробное письмо, в котором рассказывала историю своего романа и объясняла, что лишает себя жизни, так как этот человек не хочет больше с ней жить. С наивной жестокостью она прибавила: «Ты, который меня так любил, ты должен понять, что это такое». Он пытался приучить Елену Николаевну к морфию, и, в сущности, это было единственное, что ему не удалось. После первого опыта она ощутила, как она сказала, ледяную, непостижимую до тех пор прозрачность, но потом ей было дурно, и она никогда больше не повторяла этой попытки. Во всем остальном она чувствовала, что сдает, в конце концов, гибнет. То, что она вначале воспринимала как интересные вещи, как возможность нового постижения мира, стало постепенно казаться ей естественным. То, что она всю жизнь считала важным и существенным, неудержимо и, казалось, безвозвратно теряла свою ценность. То, что она любила, она переставала любить. Ей казалось, что все увядает, и что вот остается только время от времени какая-то смертельная восторженность, после которой — пустота. Ей казалось, что ее отделяли от встречи с ним уже целые годы утомительной жизни, и что в ней не осталось ничего от прежней Леночки, которой она была как будто бы так недавно. Изменился даже ее характер. Ее движения стали медлительнее, ее реакции на происходящее теряли свою силу. Словом, все было так, точно она была погружена в глубокий душевный недуг. Она чувствовала, что если это будет еще продолжаться, то кончится небытием или падением в какую-то холодную пропасть. Те попытки, которые она делала, чтобы изменить его жизнь, потому что она, несомненно, любила его, ни к чему не привели. И та теплота, которая в ней была, постепенно слабела и уходила. И вот, как у человека, наполовину отравленного газом и почти теряющего сознание, хватает силы доползти до окна и отворить его, так у нее хватило силы, проснувшись однажды утром, уложить свои вещи и уехать на вокзал, а оттуда в Париж. Но до этого она сделала все, что могла, пытаясь вернуть его к сколько-нибудь нормальной жизни. Она рассказала мне о своем последнем разговоре с ним. Это было вечером в его квартире. Он сидел в кресле. У него было усталое лицо и потухшие глаза. Она сказала ему: «Все как-то так чудовищно в твоей жизни, что у меня опускаются руки. Ты говоришь, что любишь меня?» Он кивнул головой. «Ты себе представляешь, что у меня может быть ребенок?» «Нет. Мне кажется, что я также имею быть право матерью, как всякая другая женщина». Он пожал плечами. «Я могла бы выйти за тебя замуж. Вместе с тем ясно, что это абсурд. Ни то, ни другое невозможно. Почему? Ты считаешь себя осужденным на смерть, но мы все осуждены на смерть». «Иначе». «Почему?» «Потому что все понимают это только теоретически, а я знаю, что это такое. Почему? Не могу объяснить. В некоторых тюрьмах арестантов отпускают в город под честное слово на день или два. Они также одеты, как все остальные, также могут обедать в ресторане или сидеть в театре. Но они все-таки не похожи на других, не так ли? Меня отпустили на некоторое время. Я не могу ни думать, ни жить так, как все, потому что я знаю, что меня ждут». «Это одна из форм сумасшествия?» «Может быть. Кстати, что такое сумасшествие?» «Ты понимаешь, во всяком случае, это не может так продолжаться. Я не могу так жить». «Всякая другая жизнь показалась бы тебе теперь неинтересной и лишенной привлекательности. Ты никогда не станешь такой, какой была раньше». «Почему?» «Во-первых, потому что это маловероятно». «А во-вторых?» «Во-вторых, потому что я этого не допущу». «Ты хочешь сказать, что ты остановишь меня?» «Да». «Каким путем?» «Это неважно. Каким угодно». Если бы этого разговора не было, она, вероятно, осталась бы с ним еще на некоторое время. Но мысли, что ее можно к чему-то принудить или удержать какой-то угрозой, она не могла перенести. И, уехав от него, она убедилась, что в его словах была значительная часть истины. Она была отравлена его близостью. Может быть, надолго, может быть, навсегда. И вот как будто только теперь, впервые за все эти месяцы и годы, она почувствовала, что, может быть, это не безвозвратно. Она буквально сказала эту фразу. «И вот только теперь я начинаю думать, что это может быть не безвозвратно». Я отошел от окна и сел рядом с ней на диване. «Какой ты теплый», — сказала она. «Он, конечно, не знает, где ты». «Нет, он знает только, что я уехала. Я не думаю, чтобы он мог меня найти. Можно я лягу? Я устала от того, что рассказала тебе это. И вместе с тем я всегда знала, что когда-нибудь я буду кому-то рассказывать о моей жизни, потому что он будет меня спрашивать об этом, и потому что в эти минуты я буду его любить. Ты видишь, как давно я знала о тебе?» «Да, конечно. А потом ты кому-то будешь рассказывать обо мне. И ты скажешь, он писал некрологи и спортивные отчеты, и статьи о женщине, разрезанной на куски. И что еще, Леночка?» «Еще? Что ты больше понимал, чем умел сказать. И что твои интонации были выразительнее, чем слова, которые ты говорил. Но, может быть, я этого никому не скажу». Я снова возвращался домой по пустынным ночным улицам, и, несмотря на то, что мне хотелось заснуть и не думать ни о чем, я все же не мог избавиться от размышлений по поводу этого человека, о котором рассказывала Елена Николаевна. Что могло случиться с ним? Что вызвало в нем этот страшный вид душевной болезни? Я знал, что поиски какого-то отправного момента, с которого начинается всякий душевный недуг, всегда мучительно трудны и чаще всего совершенно бесплодны. Кроме того, даже если бы я нашел абсолютно правильное решение этого вопроса, у меня не было никакой возможности его проверить. И затем, какое мне в сущности было дело до этого человека? Я только лишний раз убеждался в том, что в силу неизменно повторяющейся случайности, может быть, в силу каких-то других причин, которых я не знал, в каждом моем романе всегда был ненужно трагический элемент, и это почти никогда не было по моей личной вине. Обычно это бывала вина одного из моих предшественников, за которую невольно приходилось расплачиваться мне. В некоторых случаях судьба была особенно насмешлива по отношению ко мне. Я не мог забыть, как я встретил одну женщину, замечательную во многих отношениях, но отличавшуюся непонятно адским характером. Я провел с ней несколько лет. Мне было ее искренне жаль, и я делал все, чтобы она была менее несчастной, так как она сама была первой жертвой своих собственных недостатков. Долгий период душевного спокойствия повлиял, наконец, на нее благотворно, и после этого она ушла от меня, особенно настаивая на том, что не питает ко мне никаких дурных чувств и считая, с бессознательным простодушием, что это одно должно мне казаться чуть ли не незаслуженным счастьем. И через некоторое время ее новый любовник, очень милый вообще человек, сказал мне, что она ему много рассказывала обо мне, и он рад со мной познакомиться, и что она удивительная женщина с совершенно идеальным характером, и это так редко, как он заметил в наш нервный век. И мне начало казаться, что вообще моя роль заключается в том, что я появляюсь после катастрофы, и все, с кем мне суждена душевная близость, непременно перед этим становятся жертвами какого-то несчастья. В некоторых случаях это принимало более трагический характер, в других — менее, но это всегда бывало тяжело и осложнялось еще тем, что по вредной и давней привычке, от которой я не мог избавиться, я всякий раз длительно и постоянно обдумывал это, не принимая вещи такими, какими они были, и строя вокруг них целую систему моих собственных и напрасных предположений о том, как это могло бы быть, если бы было иначе. Я всегда искал причин, вызвавших ту или иную катастрофу. И вот теперь я думал о моем лондонском предшественнике, об этом человеке с таким непонятным тяготением ко всему, что заключало в себе идею смерти. Чем могло объясняться возникновение такого душевного недуга? У меня не было решительно никаких данных, чтобы судить об этом. Но этот вопрос интересовал меня, помимо всего, еще чисто теоретически, как могла бы меня интересовать какая-нибудь произвольная психологическая проблема. Судя по его возрасту, Елена Николаевна как-то сказала, что он был лет на 10 старше меня, он, наверное, участвовал в войне, и, может быть, это повлияло на него. Я знал по собственному опыту и по примеру многих моих товарищей то непоправимо разрушительное действие, которое оказывает почти на каждого человека участие в войне. Я знал, что постоянная близость смерти, вид убитых, раненых, умирающих, повешенных и расстрелянных, огромное красное пламя в ледяном воздухе зимней ночи над зажженными деревнями, труп своей лошади и эти звуковые впечатления, набат, разрывы снарядов, свист пуль, отчаянные, неизвестно чьи крики — все это никогда не проходит безнаказанно. Я знал, что безмолвное, почти бессознательное воспоминание о войне преследует большинство людей, которые прошли через нее, и в них всех есть что-то сломанное раз навсегда. Я знал по себе, что нормальные человеческие представления о ценности жизни, о необходимости основных нравственных законов — не убивать, не грабить, не насиловать, жалеть — все это медленно восстанавливалось во мне после войны, но потеряло прежнюю убедительность и стало только системой теоретической морали, с относительной правильностью и необходимостью, которой я не мог, в принципе, не согласиться. И те чувства, которые должны были во мне существовать и которые обусловили возникновение этих законов, были выжжены войной. Их больше не было, и их ничто не заменило. Он не мог, конечно, не знать об этом всего, что знал я. Но, с другой стороны, сотни тысяч людей прошли сквозь это и не стали сумасшедшими. Нет, конечно, естественнее было предположить, что в его жизни произошли какие-нибудь особенные события, о которых ничего не знала даже Елена Николаевна, и которые предопределили его теперешнее состояние. Что значила, например, эта фраза «Эль Марате» дала осечку? Во всяком случае, в ее глазах надолго застыло неподвижное и неестественно спокойное выражение, как забытое изображение в зеркале. И это уже относилось ко мне непосредственно. Не так, как все остальное, потому что все остальное тоже, к сожалению, относилось ко мне. Я чувствовал иногда, и в частности этой ночью, возвращаясь домой, необыкновенное раздражение против невозможности избавиться от того мира вещей, мыслей и воспоминаний, беспорядочное и безмолвное движение, которого сопровождало всю мою жизнь. Я готов был иногда проклинать мою память, сохранявшую для меня многое, без чего мне было бы легче жить. Но изменить это было невозможно. И лишь в редкие периоды моего существования, требовавшие от меня наибольшего напряжения душевных сил, все это на некоторое время удалялось от меня. С тем, чтобы потом снова вернуться. Я прошел полдороги пешком, затем остановил проезжавшее такси и, вернувшись домой, заснул мертвым сном.